Граф Шуйский. Пролог. У каждой истории плохая та или хорошая, есть конец, так сказать, финальная линия, черта, за которую невозможно зайти, там только пустота и больше нечего. Вот стоило оно того, а, скажите мне, Захар Семенович, стоило ли оно того? Я обвел взглядом огромное затемненное помещение. Окна плотно закрыты шторами, свет дает лишь пара установленных по углам ламп. Мрак, да и только, хотя скоро тут будет весело, очень весело. Я прям в предвкушении, интересно, быстро ли замочат или попробуют взять живьем. Не бред, без боя не дамся, да и подготовлено все, жаль, времени мало было, так бы окапался на пару часов беспрерывного боя. Послушай, как там тебя, сидящий рядом мужчина, связанный по рукам и ногам, говорил тихо, все его прошлые попытки закричать или угрожать, закончились, плачевно. Сломанный нос и два успевших заплыть глаза, были тому в подтверждение, а еще он вроде как лишился двух вставных зубов, ну да мне, собственно, без разницы, свои на месте, да и ладно, может, еще приложить пару раз, пусть помучается, заслужил. Евгений, милосердно подсказал я, проверяя заряженные магазины, один, второй, третий почти пустой, не густо, еще есть полностью готовая, Беретта, моя любимая ручная игрушка, сразу после РПГ-7, шутка может, и нет, зачем я тебе, моего сына ты убил, зачем тебе я, сколько ты хочешь, миллион, два, пять, сколько, последнее он говорил, захлебываясь кровью, нет, он не был при смерти, а жаль, хотя ему недолго осталось, впрочем, как и мне, ахахахаха, я нервно рассмеялся, все идет как надо, от угрозы страха к выкупу, 10, хочу 10 миллионов долларов, потянешь, а где гора, нет никаких гарантий, твои цепные псы и спецназ начнут штурм минут через 5, ну максимум 10, думай, Захарка, думай, аккуратно привстал, подошел к окну, блин, ни черта не видно, телефон дай мне телефонный счет перевода, я заплачу за заплачу, сглатывая, дрожащим от страха голосом, проговорил Захар Семенович, человек, самое странное создание в мире, сильный и гордый, но стоит ткнуть в лоб пистолем, как любой превратится в податливую игрушку, фанатиков и отбитых наркоманов в расчет не беру, за свою недолгую жизнь успел, навидеться, знаю, проходи, опустим такие подробности, все мы не без греха, и у каждого в шкафу прячется по скелету. Пока операция совершалась, я наблюдал за обстановкой снаружи, коттедж полностью оцепили, два десятка личной охраны Борова, машины скорой помощи и десяток полицейских авто, а вот они, родимые, уже на первом этаже, ух ты, быстро работают, четверо уселись к крыше, расставленные заблаговременно, камеры дали возможность наблюдать извне, запускать дронов я не стал, в такой ситуации глупо, как говорил Антон Семенович Шпак, фу опять Семенович, три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая три штуки, тут, правда, машины, ну да и ладно, я все сделал, деньги ушли, мне под ноги упал телефон с сообщением о переводе, нет, деньги я себе не брал, мертвецам они не нужны, все до копейки отправилось в благотворительный фонд, мало очень мало имело на счету эта жирная тварь, но именно столько сейчас он мог перевести без всей бумажной волокиты, ну, вот и все, конец, все, что мог, я сделал, отомстил за друзей, родных и близких, живым уйти не смогу, но оно и правильно, таким как я, здесь не место, ждите родные, мать, отец, еще капельку, я скоро, зачем-то посмотрел в потолок и слегка подмигнул, камеры услужливо подсказали, о начале штурма, на лестнице, послышались громкие шаги, топорно работают товарищи-штурмовики, отпусти меня, ты, обещал я останов, бам, удар приклада вырубил ненавистную морду, ох, сейчас бы его, да мне в подвал, жаль времени и возможности нет, считай, отделается малой кровью, Евгений Константинович, с вами говорит подполковник, какой там подполковник, я не слушал, высунул автомат в небольшую дверную расщелину и открыл огонь, смысла беречь патроны не было, это, как ни крути, мой финальный аккорд, я даже не осуществил самую главную часть любого задания, продумывание плана отхода, без него совершенно любое начатое дело, превращается в само избиение, в надежду на великое, возможно, повезет. Пока пули освистывали свой смертельный ритм, исполняя роль устрашения, я зажмурился, аккуратно вдыхая прохладный осенний воздух, что малыми количествами проскальзывал, Сквозь выбитые стекла окон, закинутые гранаты или дымовой шашки я не боялся, хозяин всего великолепия, очень сильно ценил свою тушку, поэтому с виду тонкие, декоративные, но на самом деле очень прочные решетки, служили мне защитой. Интересно, сколько мне осталось жить? Минута или две? Мда, нужно ценить такие моменты. Магазин с глухим стуком повалился на кафельный пол, не давая штурмующим опомниться, мгновенно переложил в руку новый, зарядил, взвел затвор, но стрелял теперь одиночными. Хоть экономить я и не собирался, но так быстро тратить боезапас как минимум, глупо. В зеркале на стене в коридоре, откуда на меня медленно наступали, увидел, как шаг за шагом группа захвата двигается вперед, прикрываясь толстым металлическим щитом. Такое и попадание из подствольного гранатомета выдержит. Да, в здании есть и второй проход, но там бравым воякам придется долго продираться сквозь паутинную плеть из растяжек, на обезвреживание может уйти не один час. Надо бы сменить позицию, увы, сделать это я не успел. Правильно говорят, разум опережает действие, сейчас это сыграло против меня злую шутку, секунда промедления, и резкая боль пронзила спину. Ах, сука, захрипел я, падая на пол, ах-ах-ах. Сильно близко подошел к окну, расслабил булки, и вот результат, снайперы рвать их мать, ах-ах-ах-ах. Этим ребятам и маленького просвета хватило для выстрела. Видимо, очень сильно хотели моей смерти, без скорой медицинской помощи я быстро умру. Кровь ручьем полилась из пробитого легкого, спазмы сдавили тело, ну вот и все, финал, фух, наконец, а то я уж зазаждался, эх, нечего, я отомстил, всем. Ноги перестали слушаться, ранее мою тушку на холодный пол. Сознание повело, если честно, не ожидал, что все будет вот так, быстро и почти безболезненно, ну, почти безболезненно. Рука сама вытянула из-за пазухи заранее подготовленный и активированный таймер, прикрепленный к тротиловым шашкам, мощно, надежно, эффективно. Через 2 минуты будет большой бум, но не только здесь, помимо загородного особняка Захара Семеновича, земля ему кипящим котлом, полный пиздец придет его предприятию и офису, да и много чего еще уйдет на тот свет, жертвы, нет, их не будет, я не террорист, хотя многие именно таким меня и считают, время я подгадал самое идеальное, но, черт его дери, как приятно уходить на своих условиях. В момент, когда группа спецназа ворвалась в комнату, я разжал активированную кнопку ручного взрывателя, здесь установил самый маленький заряд, бойцов, не убьет, так покусает слегка, отделаются ссадинами да легким оглушением, а вот меня и эту жирную тварь, отправит на тот свет, 100%. Удачи, мразь, надеюсь, ты попадешь в ад, к своим дружкам, которых я заблаговременно отгеноцидил. 2 месяца пытался до тебя добраться, а ведь ты знал, что я приду, но понадеялся на личную охрану. Тупой идиот, думающий, что деньги решают все, тем, кого ты послал за моей семьей, надо было добить и меня. Сынок, та твой, кстати, тоже не в кондиции теперь, думал, если отмазал его в суде, то кара за изнасилование, за ним не придет, ха-ха-ха, а вот хрен, я и есть кара, не зря в нашем обществе меня прозвали жнецом, как там, в мифологии говорится, жнец не демон, он не принимает сторону добра или зла, это просто смерть, принявшая определенную форму, и работает он проводником душ в загробный мир. Так вот, считай, свою работу я выполнил, очень много уродов, я лично проводил на тот свет, а то они сильно здесь задержались. Ну а теперь все, отвоевался, пора на покой, в заслуженный отпуск, ха-ха-ха, глаза медленно затягивала пелена, боль в боку перестала приносить дискомфорт, тело, от кончиков пальца до носа онемело. Усладой для ушей был громкий хлопок, ознаменовавший мою победу, пластмассовый мир победил, да здравствуй, картонный набат, тьма окутала с головой, унося душу 36-летнего мужчины в объятия пустоты. Такое ощущение, что прошла целая вечность, внезапно мое тело начало наполняться странной энергией, боль и страх будто отступили, уступив место чувству умиротворения. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами, словно в ускоренной перемотке. Я увидел все свои радости и печали, победы и поражения. С последним вздохом моя душа устремилась в неизвестность, оставляя позади бренное тело и все земные заботы. Я не знал, куда я отправлюсь, но в глубине души чувствовал, что это новое начало. И в то время, как мой смертный сосуд оставался на земле, моя сущность продолжала свой бесконечный путь. Куда и зачем, я тогда не знал. Глава 1. Нет, ну почему я жив? Ой, как больно, а-а-а. Мамочки родные, когда я был в плену, не так пытали, сука, блядь. Дышать трудно, это одно, а вот пытаться понять, что происходит, было еще труднее. Да ну нет, я, что, не сдох почему? Ну почему, кома, или что похуже, пожалуйста, можно умереть. Ответом мне была полная тишина, но спустя пару секунд, в нос ударил странных, да жути знакомый запах. Это кровь, да, это была она, ее я учую за версту, а спустя миг, тело вновь заныло от жуткой боли, сначала в коленях, потом в спине и ногах. Я что, реально жив? Нет, та стоп, я не согласен, требую пересмотреть дело о смерти, судью намыло. Неужели детонатор не сработал, хотя взрыв я услышал отчетливо. Что-то тут не так, внимание. Зафиксировано повреждение организма 1,2 степени, ускоренная регенерация запущена. Ожидайте, это блядь что такое, ау. Стоило подвигать ногами, как я осознал, что мое тело приподняли, а спустя пару секунд вернулся слух, запах и боль ушла. Теперь она была на 3-4 уровня по 10-балльной шкале. Смотри, как шевелится. Он шевелится. Зрение сфокусировалось быстро. Я ожидал увидеть кого угодно. Бесов, демонов, да хоть самого Люцифера или Сатану, но никак не здоровую зеленую морду. Упс. Привет Гул'дану из Варкрафта. Конечно, не брат-близнец, но на дальнего родственника потянет. Все-таки кома жаль, а так хотелось умереть. Ты, блядь, кто такой? Я не любитель Скайрима. Давай другую картину. Ахахахаха. Нонс, ты походу хорошо его приложил. Смотри, как глаза выпучил, прям как та дура в борделе, которую мы кудаково и в каких позах, я не услышал, перед глазами снова возникла непонятная надпись. Внимание, регенерация завершена, организм восстановлен на 97%. Ебушки-воробушки, а хорошо меня глюкануло, красочно. Эй, урод, ты чё молчишь, извиняйся, или мне тебе врезать, я могу извиняться, перед ним, ахахах. Три раза ха, я в жизни ни перед кем не извинялся, разве что у родителей просил прощения в детстве, когда они еще были живы. А тут хреново морда из сна, да идите в жопу оба. Ты молчать вздумал, судя по голосу, хоть и грозному, существу, лет 20, не больше. Одна рука, недобегимо-то мощным ударом впечатала мою тушку в стену. Зраза, гвоздь мне в подошву, больно, но терпимо. Ну все, урод, ты сам напросился, глюки там или нет. Кома или сон, плевать, пофиг, фиолетово, драки, хотите драки, ну сейчас вы ее получите, чё ты там бормочешь, да он это, наверное, извиняется, шавка шелудивая, чего с такого взять, впрочем, как и всегда, не знаю, кто там каркает в стороне, но он вместе со своим недодругом, подписал себе смертный приговор, глаза полностью вернули контроль, и я осмотрел помещение, где находился. Какие-то некрасочные глюки у меня в голове, место больше напоминало коморку дяди Паши, нашего физрука по школе, хотя нет, беру, слава назад, размер и обстановка, могли тягаться с самой богатой гимназией, нашего, малонаселенного города, да и та, по первой оценке интерьера, до сюда не дотягивает. Ты чё, хочешь снова подраться? Давай, чмошник, проси прощения, проси, я сказал. В голосе урода слышались издевательские и нервные нотки. Апа, вот он второй говорливый друг, человек, вопросов ноль, глюк приятный, а то битерка, как-то, ну странно что ли. Значит так, слушай меня внимательно, у тебя два варианта. Первый, ты извиняешь перед нами и лично просишь прощения у клана Красной Руки. Главное, условие, все действие происходит под записи на коленях. Интересно, на коленях, остроумно и оригинально. Ну а второй вариант, мы уложим тебя на лопатки, и под запись опустим в унитаз, а уж потом ты извинишься, чего молчишь, понимаю, рад такому милосердию, учти, акция одноразовая, офигеть, да ладно, серьезно, только сейчас дошло, что на вид, человеку, как и недоорку, лет 18-20, как я это понял, а хрен его знает, просто понял, и все тут, ребят, есть и третий вариант, я разбиваю вам надменные лица и... Договорить, увы, мне было не суждено. Орк, яростно заревев, метнулся в атаку. Туша весит килограмм под 150, если не больше, неповоротливая скотина. Ну мне это только на руку. Поднырнув под замахнувшейся лапой, ударил с ноги в подколенную область врага. Блин, больно, как по бетону. Офигеть, сколько он в зале проводит. Уворот еще уворот. Выпады с размаху под дых Фагда, он что, каменный? Прям босс сотого уровня. Пытаясь сделать очередной маневр, я упустил из виду второго противника, тот до сего момента стоял в стороне, но сейчас дернулся, вытянул руку вперед, и в меня с бешеной скоростью попыталась влететь водяная сосулька. Чё, блять, вы серьезно? Не-не-не, я на такое не подписывался. Факорк настиг меня одним движением, я согнулся пополам и начал хватать воздух ртом. Больно-то как, от второго замаха я пропахал по стене, сдирая белоснежную плитку и заляпывая стены кровью. Еще пару таких ударов, и меня с пола будут соскребать. В следующую секунду произошли несколько событий. Орк занес над моей головой свой кулак, я выставил блок, в надежде защититься. Ну, походу сейчас, повторно отправлюсь на тот свет, от удара этой громадины, мой череп раскалится, словно переспевший арбуз. Над ухом послышался мелодичный голос второго нападавшего. Мы дали тебе выбор, но ты отказался, хотели отделаться малой кровью. Как думаешь, если я лопну, твои ушные перепонки меня отчислят? Хотя нет, скорее всего, просто накажут. Но есть вариант, по итогу которого все останутся здоровыми. Ты просто оближешь мне и Нонсу ботинки, а потом извинишься. Учти, это последний шанс. Я приподнял голову, рассматривая холеную физиономию урода. Ты, тварь, теперь в списке номер один для расчленения. А пацан-то неплох. Спортивное телосложение, карие глаза, седые волосы, курносый нос, эдакая копия Драко Малфоя, разве что ростом чуть пониже будет. Вот теперь я полностью убедился в нереальность происходящего. Ну, убьют меня, и все тут. Возможно, в данный момент врачи пытаются реанимировать мое тело, а это все последствия наркоза. Знаешь, что, а не пошел бы ка ты в жопу, забирай своего друга, и лежите себе ботинки хоть до гастрономического оргазма, понял, белобрысая тварь. Уф-эф-эф, аж полегчало, всегда хотел сказать такое, именно этому киноперсонажу. Ха-ха-ха-ха, ну ладно, язык тебе, видимо, тоже не нужен. Белобрысый сделал пас рукой, непонятно откуда, тонкие струйки воды, потянусь по его телу, формируя острую иглу. Зрелище завораживающее, плохо, что сейчас эта игла будет делать мне больно. Вытянулся, попытался подняться, но орк перехватил меня в поясе и зафиксировал руки. Не дергайся, сам напросился, смерть. В спину ударил едкий запах из его рта. Фу, он вообще слышал такое слова, как гигиена. Наверняка для чистки зубов ему нужно использовать металлическую щетку. Так, ладно, об этом потом, вот хрен вам с кисточкой. Без боя я никогда не сдаюсь. Удар затылком в переносицу здоровяка выбил искры из глаз и у меня, но эффект того стоил. Белобрысый метнул иглу, но не подрасчитал скорость, вонзив ее точно в плечо зеленомордому. Вы кусите, идиоты. Ну все, РРР, тебе пис. А теперь ты, косая мразь. Я указал пальцем на копию Драко Малфоя, на лице врага промелькнула злость, растерянность и страх. На протяжении всего своего монолога я наступал на парня. Больше него удивился орк, вроде здоровый, а духу маловато. Диас, порви щенка, из-за него ты в меня попал, надо сломать ему пальцы. Так, все, ждать больше нельзя. Минутное замешательство с эффектом неожиданности превратится в прах, если не начну действовать. Рванулся вперед, сокращая дистанцию до Белобрысова. Орк не двигался, а только наблюдал за происходящим. Пробегая мимо него, я совершил прыжок, в полете постарался вытянуть ногу, ага, размечтался, Брюс Ли уже не в моде, глупо. Пародия на киноактера, усмехнулась, и выпустила в меня огромный шар из воды. Ох, сука, тело, словно пушинку, оттолкнуло в сторону и припечатало в стену, затем в место, где я был ранее, воткнулись пару знакомых сосулек. Встретился глазами с противником. Он скалил в улыбке зубы и медленно приближался ко мне. Следом за ним уже топал радостный орк. Их взгляды не сулил ничего хорошего. Что делать? Я зажат между стенами, вывернуться не смогу. Все, выродок, молись свои человечьим бога. Договорить ему не дали. Яркая световая вспышка озарила помещение, почти ослепив всех присутствующих. Да ладно, вой и все. Походу за мной ангелы прилетели. Или нет, дверь в дальнем углу с грохотом распахнулась, впуская внутрь тройку солидно одетых мужчин и одну симпатичную блондинку. Последняя, кстати, одета, мягко говоря, раскрепощенно. Белая блузка и обтягивающая юбка в тот же цвет, сделанная из полупрозрачной ткани, уплотнялась та, только в зоне бикини и декольте. БРР, офигеть, ну у меня и глюки. Тем временем ангел превратился в весьма приятную особу, на вид лет 40. Строгие темно-синие брюки, полупрозрачная белая блузка и в тон остальному одеянию пиджак. Ярко-рыжие волосы на затылке завязаны в небольшой пучок. Я от таких форм и видов прямо слюну пустил, а вот мои недруги забились по углам. Встреча на Эльбе, то вон бесы, а это ангелы. Что здесь происходит, Евгений, вы объясните ситуацию. Скромно поинтересовалась старшая и присутствующих и посмотрела на меня, мне показалось, но от ее голоса по помещению прошла легкая вибрация. Че-е-е, я, вы вон у Драга Малфоя лучше спросите. Упс, молодец, женя идиот, как он есть, хотя какая мне разница, глюк он и есть глюк. Так стоп, ладно, возможно это проверка, попасть ли мне в рай или остаться в аду. Правда, какой-то странный ад. Быстро взял себя в руки и внимательно вгляделся в глаза появившихся, стоило открыть рот, чтобы вымолвить хоть слово, но мою будущую речь нагло прервали. Госпожа Танаис, мне только что сообщили, не стоит утруждаться, я уже знаю. Чего они там знают, со мной поделиться, упф, ладно, как все сложно, то, как голой задницей по асфальту. «ГГ, госпожа, мы, молчать!» – громко выкрикнула старшая. «Офигеть, как их проняло! Да, что греха таить, у меня, у самого по телу дрожь прошла. Вы посмели нарушить пункт правил Академии, не оставь вы следов, я бы ничего не сделала, но есть свидетели. А значит, у вас, господа, будут проблемы, большие проблемы, уважаемый Нонс, ваш отец уже в курсе произошедшего, за вами отправлена машина, а вы, досточтимый Диас, проследуйте в кабинет службы безопасности и дождетесь ваших родичей. Это надо додуматься, напасть на еще не ассимилированного ученика Академии. Чего? Пункт правил, не оставив следов, ничего не сделала, какая ассимилированная. Уважаемые ребята, у вас все в порядке, голова не бабо, вроде как умер я, убивали меня, а господа они, да будь хоть все треклятыми святошами с титулами великого папа, где вселенская справедливость, восклицательные и вопросительные знаки. Так, Евгения доставить в лазарет, пусть целители осмотрит, а потом, хаем, ладно, если понадобится, я сама его найду. Бам, хлоп-бум, и девушки как след простыл, офигеть, это что было? Дальнейшее могу описать полным бредом. Трое пиджачников с лицом в стиле а-ля кирпич, подхвати под руку моих обидчиков и направились к выходу. Прежде чем скрыться, Драко Малфой посмотрел на меня таким взглядом, что кишки от страха начали танцевать джигу и приступили к строительству крепости из свободных ребер, что мне чудом не отбили. Блондинка, заметно расслабившись, посмотрела на меня с головы до пят, и в чем-то убедившись, спросила: «До лазарета дойдешь, или целителей вызвать прямо сюда?» «Да дойду». «Ну вот и славно, давай помогу, не бросать же тебя здесь, гареты луковые, угораздило же, зачем вообще с ними пошел?» Голос у девушки сквозил ванилью и беззаботностью, словно она ребенок во взрослом теле. «Кто? Я, вообще умирать собирался, ау, врачи, реаниматоры, вы там уснули», глюк затянулся. Стоило выйти из помещения, как в глаза ударил яркий солнечный свет. «Фига се, меня морковит, тут коридор в ширину, с особняк покойного Захара Семеновича. Все выполнено в бело-золотистые тона, на полу во всю длину помещения развернут матовый, пушистый ковер. Короче, описывать все можно не один час, шли мы долго, я и не заметил, как все пространство вокруг заполонили люди, вернее подростки, и все как один устремляли взгляды на меня. Да че вы пялитесь, я, что редкий баран на свободном выпасе, за спиной послышались тихие шепотки. Я походу в какой-то школе, или академии, да, скорее всего, второе, говорили же правила академии. Это Симоновы с ним сцепились. Да, серьезно, ага, я сам видел, как охрана их под руки выводила, Диса и Нанса, видимо, сопляк испугался и предупредил академию. Трус, да не трус он, все правильно сделал, из-под тишка нападать каждый может, вот вызвали бы на дуэль. Какая ему дуэль, он заблокированный, да точно, отвергнутый. Почему такие отбросы учатся среди нас? Говорят, его родной отец оплачивает обучение, чтобы по рангу крови не терять в позициях рейтинга. Да, точно, я что-то слышал, и он вроде как на свободном посещении. Да пусть проваливает, отбросам тут не место. Почему я просто не могу умереть? Где я? Ответы. Мне нужны ответы. Ты их получишь, но позже, ты не умер, вернее, тебя оживили. Не понял, это что сейчас было? Глава 2. Пациент скорее жив, чем мертв. Наши с блондинкой похождения, к счастью прохожих, было недолгим, а то я прямо-таки начал закипать, шепотки и голоса за спиной набирали обороты, один особо ретивый подросток, набрался смелости и постарался пихнуть меня, к моему сожалению, его руку перехватил рядом стоящий парень, эхо так хотелось выпустить пар, вот что-что, а говорить у меня за спиной не стоит, не люблю, хочешь высказаться, милости просим, вот только говорите все, прямо в лицо, а на сломанные зубы потом, не жалуйтесь. Выйдя в небольшой дворик, хотя какой это дворик, целый сад, с фонтанами, лавочками, миленькими беседками и каменными памятниками в виде непонятных рыцарей, закованных в доспехи. Да прямо райское место, на всю виднеющуюся площадь были рассажены только они, деревья, сакура, кажется, так они называются. В конце аллеи находилось отдельное здание, академическая поликлиника. Охрана без лишних слов пропустила меня и мою сопровождающую. Кстати, пока мы шли, я, грешным делом, поглядывал на аппетитные формы девушки, юбка ей была явно на размер меньше положенного, поэтому все необходимое обтягивала и даже перетягивала, там, где надо и не надо. Меня завели во второй от главного входа кабинет. Во-первых, удивило отсутствие больничного запаха, его в принципе не было. Как говорила Алиса, все чудесатие и чудесатие, пугало другое. Я никак не хотел просыпаться, первая полоса удивления сошла на нет, рай и ад, с трудом верится, честно говоря, а еще больше вопросов подкидывали те слова, пришедшие в голову, не пойми откуда. Ты их получишь, но позже, ты не умер, вернее, тебя оживили. Оживили, звучит как бред заядлого алкоголика, вспомнились слова из старого анекдота. Все же будет остановка, когда белочка придет. Я и не заметил, как вошли, все те же золотисто-белые тона, пару массивных шкафов, длинный стол и невысокая, застеленная белой тканью кушетка. Встретила нас колоритная женщина, на вид лет 30-35, пышные кудрявые волосы, длинные ноги в черных чулках, миниатюрные балетки, смахивает на сменную обувь, а не на повседневную, какого я об этом сейчас думаю, а еще белый, скрывающий прелести халатик, вот тут, похоже, облом. Хотя фигура, ммм закачаешься, одеяние ее явно полнит, 22 дюйма в талии, не иначе, а глаза, голубые нет, синие. Ну, кто тут у нас на этот раз? Со скепсисом в голосе пролепетала жон какая к черту женщина, девушка как есть, с первой оценкой ошибся ей и 30 то не дашь. Евгений Шуйский, нападения, сильные, увечья по первому осмотру отсутствуют. Осмотр, какой к черту осмотр, да меня пинком под зад сюда отправили. Хотя я и сам против не был, чего попросту грешить. Виолетта Эдуардовна, я сама разберусь, есть увечья или нет, присаживайтесь, молодой человек. Взгляд медички устремился на Виолетту Эдуардовну, и та сразу стушевалась, хотя злости в ее глазах было на целое извержение вулкана Крокотау. Какая муха между ними пролетела, вернее не так, тут целый пчелиный рой постарался, глазами девушки были готовы испепелить друг друга. Ах да, чуть не упустил, две важные новости. Первое, имя блондинки, мне стало известно. Второе, моя фамилия, какой к черту, Шуйский, я Греховцевым был, верните мне, мою родную фамилию. Нервно скосил взгляд на медичку, как вдруг у нее над головой появилась черно-белая панель, в центре которой красовались несколько надписей. Острожская Виктория Егоровна, магическая ступень 3, магическая стихия вода, возраст 47 лет. Ась, это шо было? Какая магическая ступень, какая магическая предрасположенность, какие 47 лет, что мать его происходит, стоило открыть рот, как меня нагло перебили, да что ж такое, тут все с приветом, Виолетта Эдуардовна, попрошу покинуть мой кабинет, а вы, молодой человек, раздевайтесь, всю верхнюю одежду долой, предупреждаю, нижнее белье оставляйте на месте, а то знаю я вас, ПФФ больно надо. Еще своими причиндалами не крутил перед кем попало. Последнее, кажется, я сказал вслух. Молодой человек, я хоть и давала клятву демократа, но возраст, сами понимаете, рука там соскочит, скальпель ниже пояса пролетит. И главное, улыбается так, прям, со всей душой. Нет, девочка моя, добавлю-ка тебя в список потенциально неприятных личностей. Я сидел на кушетке, а врач хлопотала вокруг меня. В кабинете было светло. Отдравленные дочисто стены отражали блики от люстры под потолком. В голове творился полный хаос. За свои 36, Я ни разу не испытывал подобного. Просто взрыв, апокалипсис, разруха, одновременно с этим чистая пустыня и медленно двигающиеся перекати-поля. Кто-нибудь, будьте так любезны, поставьте стакан с чистым спиртом, а лучше бутыль, нет, давайте две. Хотя плюс в посиделках был, в мои скромные навыки вписалась возможность управлять этой непонятной панелью, сосредотачиваю взгляд на человеке и вау, ля, готово имя, возраст и непонятные показатели. Упс, чуть не забыл. Как это я себя до любимого упустил? В зеркале, напротив, на кушетке, сидел я. Самый настоящий я, разве что фигура не настолько накачанная, возраст, сбросил годков 10-15, да шрамов почти не было. А еще странная татуировка в области шеи в виде наложенных друг на друга крестов была абсолютно незнакома. Странно, очень странно, я бы сказала, поощрительно. Евгений, как вы себя чувствуете? И вот что мне ей сказать, нормально. Факт, проблема в другом, я не понимаю, какого хрена происходит, все похоже на какой-то розыгрыш, стоп, в голове, словно лампочку Ильича зажгли, я умер, факт, а что, если мозг уцелел, и сейчас наши великие умы, мира сего, просто проводят надо мной опыты, такой вариант вполне возможен, типа виртуальная реальность подключенная, Евгений, я повторяю вопрос, а, что да, все в порядке, жжение в области груди, спазмы, покалывание пальцев, отрицательно качаю головой. Странно, очень странно. Виктория Егоровна, у меня проблемы. Ну, это с какой стороны посмотреть? Вообще нет, в физическом плане вы абсолютно здоровы, а вот в магическом. Евгений, скажите честно, вы пытались в последнее время пробудить источник? Кого? Я нет. В доказательство зачем-то ткнул себя пальцем в грудь. Не понимаю, что эта девушка от меня хочет. Но никакой источник я не пробуждал, как в том кино, Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал. Девушка тем временем закусила губу и внимательно рассматривала меня, только сейчас заметил на ее глаза линзы, в которых то и дело мелькали непонятные картинки. Так вот, оно что, а я голову как дурак, ломаю, вроде осмотр, а смотреть не смотрит, я бы не отказался быть пощупанным такой красоткой, пусть и в медицинских целях. Хотя и занес ее в личный неприятный список, так и убрать могу, если что. Да раз так, все очень плохо. Тень легла на лицо Виктории Егоровны. Закончив осматривать меня, она сделал несколько пометок в подобии компьютера, вернее, в нем, родимом, но ушедшем в сторону разряда а-ля светлое будущее до жути тонкий, почти прозрачный, именно поэтому, войдя, сразу его не заметил. Насколько все плохо? Жить осталось 2 часа, ну, возможно и больше, разве ей нужно проверить. Медичка фурией метнулась к шкафу и вытащила оттуда небольшую упаковку капсульных таблеток, при этом уж очень сильно она наклонилась, я инстинктивно опустил голову, рассматривая кружевные трусики. Кто говорил про скрывающие формы халат? Нет, беру свои слова назад и трижды извиняюсь. Принимай и ложись, сначала немного потрясет, а потом придет облегчение. Наркотик какой-то, девушка с шальным взглядом уставилась на меня. Ты имеешь в виду, препараты психического воздействия? Если так, то нет, вечно вы, молодежь, придумываете новые словечки, а нам, старым женщинам, приходится наверстывать упущенное, не по дням, а по часам. Старое, ха-ха-ха, смешно, шутка на 5 баллов, Эмбер Хёрд и Скарлетт Йоханссон, нервно плачут в стороне, крокодиловыми слезами, злобно поглядывая на Викторию. Ну, с последним выводом я бы поспорил, вы весьма сексуальная женщина. От моих слов Виктория аж поперхнулась невидимой водой, да и сам я охренел от такого заявления. Я да, такое говорить, вы серьезно, с выводами согласен, но черт, прозвучало это так быстро, что сам не понял, как выпалил. С женщинами никогда проблем не было, а последние месяцы я только и делал, что убивал да скрывался по подвалам и убежищам. Вот не я сказал, крестом клянусь, Евгений, а вы ты, я посмотрю, за словом в карман не полезешь, честно, сам в шоке. Виктория тихо захихикала, протягивая таблетку, пей давай, ловелас, неудачи. Когда-то давно меня занесло, Болгарию, выслеживали, одно инородное тело, так вот там, в одном пабе, мы приняли по рюмке, а после согрешили, употребив наркотический препарат. Зачем? А не знаю, для меня первый и единственный раз, для других хазе, хорошо, как было, минут 30 после отпустила, тут эффект был идентичный, правда, длился секунд 10, когда я открыл веки, Из глаз непроизвольно текли слезы, а стоящая в углу Виктория нервно дергала правым глазом. Тик-тик-тик-тик. В комнате стояла полная тишина, я бы даже сказал гробовая. Я было открыл рот, но меня, сука, снова перебили. Вернее, я перебил себя сам, все вокруг потемнело, осознание отключилось. Последнее, что удалось увидеть, как растерянная девушка пулей метнулась в мою сторону, на ходу призывая облака синего пара. Млечная пелена медленно сползала. Я понял, что лежу, хотя не факт, кто бы знал ответ на такой простой с виду вопрос. Кажись, все, Евгений, конечное, поглючило маленько, врачи поборолись за жизнь, и все, а может, умер в виде подопытной крысы, если мозг уцелел. Хотя какая сейчас разница, вокруг царила непроглядная белая пелена, это рай или ад, возможно, все вместе, не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я разглядел приближающийся издали силуэт. Стоп, это что, простите такое, огромный сгусток, состоящий из черных и белых жемчужин, переплетался в единое целое, образовывая непонятную картину. В мгновение уши прорезал громкий, то ли женский, то ли мужской голос. Гласные и согласные превратились в какую-то мешанину. «Здравствуй, человек! Эх, и вам эх не хворать!» Хрипло выдохнул я, держась за голову. Жаль, рук и ног видно не было, прямо как в старой компьютерной игре. Инициализация системы прошла успешно, ассимиляция составляет 87%, жизненные показатели 89%, физические состояния на третьей стадии реинкарнации 51%, работа когнитивных функций 98%, связи магических потоков 91%, возможности предсмертной реанимации 4 из 9 возможных, 1 реанимация использована, остаточный баланс 3 из 9 возможных, объект 411, вы подтверждаете данную информацию, кого, что? Да кто вы, мать его, такие, где я, объект 411, мы можем ответить только на один твой вопрос, через 30 секунд твое тело будет полностью восстановлено, в твоих интересах тут не задерживаться и подтвердить, Дан, подтверждаю вопрос, я умер, мне плевать на происходящее, главный вопрос, бегающий на панике в голове, что, мать его, тут происходит, объект 411, неправильный вопрос, переформулируй. Почему я жив? Согласно кодексу 911 ИРП, система имеет право использовать оболочку любого подопытного, в том числе и мертвого. Мы утолили твое любопытство. Нет, еще вопрос. Сожалеем, объект 411, в будущем у нас представится возможность поговорить, на остальные вопросы тебе ответит ИРП, система удачи в новом мире. Что АО? Кака? Яркая вспышка озарила все пространство, невидимые нити ударили в тело, заставляя забиться в судороги, хорошо или плохо, но длилось такое состояние лишь мгновение, в легких резко не стало воздуха, когда я с ужасом распахнул глаза, фонтаном выплевывая воду из организма. «Ты в порядке?» – в панике заговорила девушка, хлопая глазами. «Не считая, что ты пыталась меня утопить, то да, в полном, что вообще произошло? Я ты твой организм, неправильно отреагировал на использование препарата». Впервые за свою десятилетнюю карьеру, наблюдаю что-то подобное, твое тело впало в интегрессивную кому, пришлось использовать эфир, но все произошло так быстро, мгновение, вот ты лежишь, без сознания, я налаживаю, и ты просыпаешься, мертвая, да более гнетущая тишина, наполнила помещение, то типа че, я второй раз умер, ха-ха-ха, почему смеешься, да так, шутку вспомнил, надеюсь, сейчас не прибежит орава бравых молодцов меня спасать. Нет, я не успела вызвать дежурного, хотя, стоит заметить, слегка растерялась. Фух, после ее слов как-то полегчало, ни к чему привлекать лишнее внимание, для начала стоит разобраться в произошедшем, то, что я не помер смертью отважных и храбрых, и дураку понятно, вопрос в другом. Почему я жив? Что за глюк в виде непонятного роя жемчужин? Объект 411, ИРП, система, да вообще, куда я попал, вот всегда бесило непонимание ситуации, как головой о столб. Кабинет я покидал со странным осадком в душе. В коридоре, что-то печатая, в смартфоне стояла Виолетта Эдуардовна, завидев меня, девушка дернула копной волос и поспешила подойти. Как смешно, меня опять перебили, не дав сказать и слова. Это становится местной традицией. Евгений, ваш отец прислал за вами машину, вам стоит поторопиться, Вижу, осмотр прошел успешно, от уроков вы освобождены. Угу, успе. Стоп, отматываем назад, мне не послышалось. Отец прислал за вами машину, то есть отец жив? Нет, если верить словам той, как ее, короче, рой жемчужин, было сказано, удачи в новом мире, вот как по голове обухом, то есть я, в другом мире. Тысяча чертей, чтоб вас на сковороде поджарили, ха-ха-ха, выходит, моей скромной персоне досталась роль, папа Пипа как там была, а вот, точно, попаданец. Сижу, сложив руки в замок, и пялюсь в пустоту, как умалишенный, успокаивало лишь похождение местных врачей или целительниц, у определенных особ нет халата, только очень короткая юбка и блузка, на мою персону, внимание ноль. Виолетта Эдуардовна, та самая блондинка, покинула меня минут 10 назад, сказала водитель, посланный отцом скоро приедет. Не знаю, от чего я в шоке больше, от второй жизни в новом мире, или от живого отца. Так, стоит сосредоточиться, жемчужины говорили про систему, как с ней разговаривать-то, явно не вслух, если она у меня в голове. Ау, женщина, вы там как? Здравствуйте, Евгений. А как стоит подумать, как они тут, как тут? Ну ладно, женщина, выдай мне всю информацию обо мне любимом. Секунду. Взор закрыла панель, похожая на ту, что я видел над Викторией, за исключением крутящегося скелета человека в правом углу. Это типа я, а почему тогда в моей груди клубится огромный черный шар? Это магический эфир. Пофиг, потом разберусь. Так, Евгений Сергеевич Шуйский. Магическая ступень 6. Магическая стихия тьма заблокирована. Возраст 19 лет. Магическая стихия тьма. Очень понятно, что это. Почему 19 лет? Что за хня? Внимание! Желаете ознакомиться с кратким курсом магических стихий? Внимание! Рекомендуется ознакомиться с историей мира. Желаете ознакомиться? Ув, да. Мне, собственно, все интересно. Давай, система, жги. Глава 3. Какой красивый, новый, дивный мир. Я сидел, прикрыв рукой лицо, и тихо охреневал. Нет, к искусственному интеллекту претензий нет. Мне, как пятилетнему ребенку, все понятно. Разжевали, объяснили и показали, картинки, видеофрагменты, вообще разложили грамотно и по полочкам в режиме перфекциониста. Жаль, мозг немного прифигел, блин, да я сам себя хвалю, когда такое было, у меня там пусто, в голове с рождения ничего не было, и нету, по сей день, пустыня и тушканчики накуренные бегают, знаете, так медленно, тык-дык, тык-дык, прыг-скок. Прыг-скок, вдох, выдох, вдох, выдох. Уф-эф-эф, такими широкими шагами, можно и с ума сойти, ай точно, сходить-то нечему. Ладно, здесь на первый взгляд не так уж и плохо, если верить системе, а я как-никак склонен ей доверять, это мой пока что, единственный друг. За прошедшие 20 минут я узнал, что в целом история шла по плюс-минус той же траектории, что и в моей прошлой жизни, вот только не было ни СССР, ни Великого Распада. Поясняя кратко, мир двигался путем, что шагал по России матушке с 20 века, во главе Российской империи сейчас стоял Николай Романов V, да и в прошлые годы правили одни Романовы, а еще удивило количество стран, ни о каких 195 речи не шло, их было всего 14. Российская империя, Британская империя, Объединенная Индийско-Китайская республика, Японская республика, Европейский союз, состоящий из объединения Польши, Венгрии, Латвии и Германии, плюс Атлантическая коалиция, и с всеми любимой в моем мире США. Проблема в том, что как таковых американцев не было, их земли после сопряжения пострадали больше всех, а часть Африки и Австралии вообще ушли под воду, так что звездно-полосатые поделены на 4 конгломерата, 2 в Северной Америке и 2 в Южной, самый большой остров планеты Гренландия и часть некогда Великой Канады, по праву сильного, занимает Северо-Восточное Королевство. Самыми проблемными, как показала история, является Османское Королевство, или по-другому, Османский Халифат. Именно с ними было 3 войны, однако и Европейский Союз дважды восставал против Российской империи, желая откусить кусочек территорий. Правда, каждая война заканчивалась одинаково. Пару лет ожесточенных боев, огромные потери с обеих сторон, и мирное соглашение в пользу обороняющихся. Блин, неизменимая классика, на нас нападают, потом получают в зубы и просят пойти на мировую, романтика, закачаешься. Наверное, мир бы здесь так не изменился и не был бы такой, какой он есть сейчас, не случись феномен под названием сопряжение. Сопряжение случилось около 380 лет назад, несомненно, главное событие в истории человечества. По всему земному шару открылись сотни порталов, впустившие за собой иноземцев, по-простому расы из другого мира, который медленно умирал. Порталы, правда, принесли с собой немало стихийных бедствий. Ураганы, сильные землетрясения, извержения вулканов, разрывы почвы и образование магии. В тех местах, где появились переходы из мира в мир, теперь самая сильная магическая активность, она образовала что-то вроде сетки вокруг Земли, как тот интернет, только за место связи, магические потоки, со временем их научились контролировать и даже искусственно создавать. Главными деятелями сего действа с исторических слов были эльфы, кто бы сомневался, они оказались самыми продвинутыми и высокоразвитыми, язык многих стран изучили в первые месяцы пребывания, другие пришлые таким похвастаются, не могли. Были орки, гоблины, зверолюди, амфибии, гномы, много кто был, правда, из 100% попавших только 30% сохранили свои жизни и смогли адаптироваться в новом мире. Другой воздух, гравитация и множество подобных факторов сыграло против иностранцев злую шутку. Законы уравняли для всех, к великому сожалению или счастью, наравне с людьми, смогли встать лишь эльфы, орки, гномы да вампиры, а многие соизволили пробиться и намертво закрепиться в аристократии. Кстати, да, последние, вампиры, те самые, кого описывали и описывают в любовных романах и страшных историях, кровососы, живущие за счет темной магии и употребления крови, что удивительно, про них на планете Земля ранее, как и про другие расы типа гоблинов, не было известно, ни легенд, ни байк, раса просто рассказала, как ее именовать, а уже тамошние переводчики перестроили ее в вампиров, да жути странно и комично, по крайней мере с моей стороны, у нас про них только книги да фильмы, а здесь вон живут и ходят наверное, чего, а встречаться с такими товарищами очень не хочется, они спровоцировали черную чуму, 36 лет назад, из-за нее слег предыдущий император, и потом начались гонения, сейчас только 5 аристократических вампирских родов имеют право жить среди людей, остальных согнали в Сибирь или убили, ведь на других континентах их мало, лишь евроазиатский климат оказался для данных товарищей более-менее приемлемым. Вот такой вот, краткий курс истории этого мира, сам сейчас сижу в шоке, обдумывая информацию и надеясь, что это все же сон или глюк, ведь если нет, уважаемый Евгений К. Шуйский, вы попали по полной, надо же, ну и фамилию мне дали, если мне не изменяет память. Шуйские вроде как принадлежали к боярскому роду и являлись большой силой в разных направлениях, правда, как сложилась их история в этом мире, мне только предстоит узнать. Подумать только, я и аристократ, а вдруг глава рода, ха-ха-ха, я же все нажитое непосильным трудом, по миру пущу, шутка, конечно, но, а вдруг, вдали послышались тяжелые шаги, сразу не обратил, внимая, а смысл, тут каждые 5 минут кто-то проходит, слева направо, Евгений, я поднял голову и уставился на гору мяса, целенаправленно движущуюся, в мою сторону, охренеть, взять всех высших чинов, отправленных моими руками на тот свет, совместить в одно тело, получится человек меньшего размера, чем вот это, лицо незнакомца не выдавало угроз, уставшие, немного грустные, но по-своему добрые, этакий русский медведь, ему пушки танков срывать, а не в пиджаке ходить, Евгений, как ты себя чувствуешь, немного отойдя в сторону, спросил подошедший, я неопределенно пожал плечами, все еще не зная, какой реакции ожидать, мысленно приготовился к драке, одет он был обычно, как и любой охранник или дуболом из моего мира, черный пиджак, белая рубашка, вычищенные до блеска туфли, на правом боку, элегантно спрятанный пистолет, морщинистое лицо, ряд старых шрамов, сбитые костяшки пальцев, искривленный, не раз сломанный нос, строгая осанка, спокойный, но оценивающий обстановку взгляд. Все подмеченные черты выдавали прошлое военного, интересно кто он такой. Стоп, вот я балда, система статус, надо будет ей имя дать, а то орать постоянно система, желания особого нет. Алексей Степанович Коротков, магическая ступень 3, магическая стихия Земля, возраст 45 лет, ну теперь знаю, как его зовут, правда, вопросов больше, чем ответов. Как ты себя чувствуешь? С ноткой переживания в голосе спросил Алексей. Нет, то, чтобы хорошо, но и не совсем хреново, В общем, относительно сносно. Все ранее сказанное было чистой правдой. Я был морально, на грани помешательства, собственные принципы, и наработанная за годы стальная выдержка не давала окончательно поехать кукушкой. До машины сам дойдешь, или донести, что он это серьезно. А, ну теперь хоть ясно, кто он такой. За мной отец вроде как транспорт отправил. Нет, сам дойду, веди. Минут через пять мы уселись в длинный лимузин, старой наружности, его, что, из 80-х годов моего мира откопали. Назад свои слова пришлось взять, как только оказались внутри. Самая навороченная и технологически продвинутая BMW, с этой машиной рядом не стоит, кожаные сиденья, десятки непонятных клавиш, прямо космический корабль, хочу себе такую, нет, лучше две и сразу. Шагая к транспорту, я не смог не обратить внимания на масштаб академии. Размашистое поле являлось домом для двух шестиэтажных корпусов, неподалеку возвышалось десятиэтажное здание, а рядом раскинулось просторное сооружение величиной с футбольное поле. Вывеска извещала: учебная арена 3-4-5, однако это была лишь одна из трех арен. Территория была покрыта изумрудным травяным ковром, утопающим в фонтанах. Разветвленная сеть велодорожек позволяла студентам быстро и комфортно перемещаться. Визуальный эффект был завораживающим. Студенческая жизнь бурлила, словно в потревоженном муравейнике. Масса молодых людей заполняла здание и пространство, создавая непрекращающийся людской поток. Атмосфера была динамичной и энергичной. Архитектурный ансамбль академии был не менее впечатляющим. Изгибы фасадов и панорамные окна придавали зданиям современный футуристический вид. Зеленая зона с тщательно ухоженными деревьями и красочными клумбами создавала зону покоя и умиротворения. Ощущение масштаба и грандиозности не покидало меня всю дорогу. Академия представляла собой не просто учебное заведение, а целый город, мини-город. Конечно, не Хогвартс, но впечатляет. Лет пять назад я посмотрел фильм про супергероев. Там одна страна укрепила свою столицу массивным энергетическим полем, здесь идентичная копия. Купол уходил за горизонт, отсвечивая ярко-синими всполохами. Я уселся спереди и облокотившись, задумался, машина медленно тронулась вперед. Что дальше? Я попал в тело пубертатного подростка, изгоя, вроде как аристократ, но есть огромные сомнения. Отец хочет тебя немедленно видеть, а потому мы сейчас направляемся к нему в офис. Уж извини, по-другому просто никак, но если все-таки не сможешь, я могу сообщить о твоем плохом самочувствии. Нет, раз везешь, значит, вези. Услышав сказанное, Алексей удивился, но виду не подал. Такие качества в бывших военных мне не нравились больше всего. Скрытые и скупые на эмоции, читать таких людей труднее всего. Разве что ты не являешься физиономистом. Машина плавно скользила по безупречно гладкому асфальту. При приближении к контрольно-пропускному пункту охраны ворота бесшумно распахнулись, не потребовав даже проверки документов, словно машина была желанным гостем. За воротами раскинулся иной мир, лес, поляны и все. Мое внимание быстро привлекла сенсорная панель на рулевом колесе. Внезапно загорелась ярко-красная кнопка, и надпись «Зона полетов разрешена» заставила замереть в недоумении. Не дав мне опомниться, водитель двумя легкими касаниями пальцев остановил машину. Колеса втянулись внутрь корпуса, и с тихим гулом она начала стремительно подниматься в воздух. В считанные мгновения мы оторвались от земли на впечатляющие 20 метров. Неожиданность происходящего заставила мои руки вцепиться в подлокотники, а тело инстинктивно вжалось в мягкое сиденье. Привычная гравитация сменилась невесомостью, создавая иллюзию парения. Взгляд был прикован к захватывающему пейзажу за окнами. Под нами простирался изумрудно-зеленая лесополоса, а вдали виднелись высокие здания, их зеркальные фасады отражали солнечные лучи, создавая ослепительное сияние. Город огромный, мать его, город, сотни небоскребов и зданий, поменьше, заполненное до отказа авто, магистраль и парящие в разные стороны транспортные средства. Не каждый может позволить себе такой ХМ-космический корабль. А еще аккуратно за облаками спрятались старшие, брать дирижабли, интересно для чего они нужны, как оружие или система, помощь не желаешь, что это за штуки в небе. Дирижабли версии AIST – это оборонительно-боевые корабли, замаскированные под рекламные дроны, созданные ученым Альбертом Вальгенхарбом в 2001 году. В случае воздушной атаки, система активирует боевой режим и накрывает ответственную ей зону защитным куполом. Офигеть, в попытке рассмотреть воздушное строение ненадолго залип, а потом мысленно стукнул себя по лбу. «Система, дай мне все, что у тебя есть, на Алексея Степанович Короткова. Секунду, ожидайте. Алексей Степанович Коротков. Магическая ступень 3. Магическая стихия Земля, возраст 45 лет. Официальное место работы. Личный водитель Сергея Владиславовича Про. Воронцов, ранее известного как Сергея Владиславовича Шуйского, в должности состоит 4 года, бывший сотрудник спецподразделения «Титан», время службы 16 лет, бывший сотрудник службы безопасности рода Шуйских, личный приближенный Алисы Анатольевны Шуйской, время службы 5 лет, отношения, дружба, верность, вот оно как, спасибо, а скажи, как мне, что означает приставка «пространно все это», бывший Шуйский, теперь, про Воронцов, уж не продался ли мой папаша, да и давай мою биографию, во всех подробностях, секунду, ожидайте, время сбора информации увеличено из-за недостатка системной энергии, примерное время сбора 27 минут, 33 секунды, ладно, не гордые, подождем, полет был относительно коротким, через несколько минут машина плавно приземлилась в специально отведенной зоне, обозначенной нависающими над ней указателями, между двумя высотками. Выйти из салона не успел, пока отделался от ощущения, что побывал в невероятном футуристическом путешествии, а летающие автомобили стали неотъемлемой частью жизни в этом необычном городе. На плечо легла рука Алексея, тот прижимал к уху телефон, выжидающе, смотря мне в глаза. Вот сейчас не понял, да, да, мы здесь, что, но понял, хорошо, передам. Как бы ни старался услышать, о чем был разговор, не вышло. Будто невидимая пелен глушила все выходящие из динамиков звуки. А возможно, так и было. Сколько всего интересного мне предстоит узнать, аж оторопь берет. Сколько всего нового, видимо, встреча с новоиспеченным отцов отменяется. В подтверждение моей догадки, Алексей положил трубку в специально придуманное место для телефона и, развернувшись в полоборота, произнес: «Встреча с твоим отцом Сергеем Владиславовичем отменяется. У его высочества важная встреча с инвесторами. Просил тебе передать, что лично заедет к тебе завтра утром». Мне показалось, или в голосе водителя проскользнули сочувствующие нотки, мой отец тут тираном заделался. Не исключено, однако, он предал свой род, на это здесь должны быть веские причины. Думаю, скоро моя персона получит ответы на все поставленные в мыслях ранее вопросы. Как только обзор мыслей расчистился, я неожиданно увидел водителя, который молча сидел передо мной, сверля любопытным взглядом. Что-то не так? Да нет, Жень, все в норме, расскажешь про случившееся? Стоп, не здесь, давай заедем и перекусим, как ты на это смотришь? Прислушайся к внутренним ощущениям, и понял, что жутко голоден, прямо-таки зверски. Вообще можно, ответил и поудобнее пристроился в кресле. Я ожидал ресторана или чего-то подобного, но все оказалось куда банальнее и проще. Обычная дорожная забегаловка, народу было много, но свободный стол нашелся. Девушка, встречающая на входе, осмотрела меня и Алексея, и, сосредоточив взгляд на нем, прямо-таки раздела его взглядом, а потом проводила нас на свободное место. Все как в моем старом мире, но антураж немного побогаче, чем в простом Макдональдсе: дубовые столы, резные скатерти и красивые официантки в откровенных нарядах, заточенных под русскую старину. Предусмотрительно попросил Алексея выбрать самому, почти все названия блюд были мне незнакомы, ну да, я даже в таком месте последний раз был, хрен его знает, сколько лет назад. Ну рассказывай, как тебе удалось уложить двух зажравшихся упырей? Как, руками как еще, ха-ха-ха, предположение врачей о твоей физической форме после аварии было несколько преувеличено. Я рад, показал упырям, чего стоит наследник рода Шуйских. В принципе, если ты не пострадал, а уроды наказаны, я спокоен, респект учителю. Хироша, хорошо тебя подготовил. Хироша, то кто еще такой? Система, ау родная, ты тут? Хироша Ян Виллион, магическая ступень 4. Магическая стихия, двухстихийник огонь, земля, возраст 77 лет. Личный учитель Алисы Анатольевны Шуйской и Евгения Сергеевича Шуйского. Время службы 15 лет. Продолжает нести службу согласно договору с Алисой Анатольевной Шуйской. Спасибо, система. Как будет возможность, обязательно представлюсь. А кому задницу надрал? А, с задором в голосе спросил Алексей. Сейчас он мало походил на охранника и водителя, просто мужик, бывший вояка, что должен сидеть в кресле качалки и, взяв на колени, качать внуков, рассказывая небылицы о военном времени. Я напряг мозг, как их там, блин, вспомнил. Диас и Нос, Нонс, кажется. КХМ, КХМ, ну ты даешь, неужели красную руку зацепил? Теперь понятно, почему Сергей Владиславович так о тебе отзывался. Я аж оглох маленько, когда он об трубку глотку драл. Проблемы у тебя, паря, большие проблемы. Это еще почему? Ну, набил пару рож, что теперь по подвалам прятаться. А то ты не знаешь, видя мой удивленный взгляд, Алексей глубоко вздохнул. Как я мог забыть, ты у нас отшельник, пропащая душа, отвык, стало быть, от светской жизни, пока по горам бегал. В доказательство его слов я слегка улыбнулся и пожал плечами. Срочно, прямо, срочно требуется изучить информацию об этом мире, обычаи поведения. Спалюсь как диверсант само выдуманный. Разговор был долгим и выматывающим, зато до жути познавательным, а вот финал мне совсем не понравился. Красная рука, клан, официально контролирующий сеть городских аптечных центров, а неофициально, держатели подпольных боев и казино в окраинных районах города. По закону был нанесено оскорбление роду Шуйских, но так как мой род, оказывается, был в изгнании, вся ответственность ложится на главу рода, а тот является праворонцовым, то есть по факту закон не нарушен, значит, все решит дуэль, вот только я своему папаше нужен живым. Зачем, никто не знает, выстоять поединок сразу с двумя противниками со слов Алексея я не смогу, магия во мне якобы заблокирована. Красная рука попросит дуэли, отец не разрешит и придется платить уже ему, так как отказ от поединка в контексте нарушения закона равен оскорблению. Муть страшная, зато раздражение со стороны папаши хотя бы стало осознанно. Так чего именно мне опасаться-то? Задал я конечный вопрос. Красные руки, дуэли не будет, а эти два мудошлепа, в 100 из 100 случаях, пойдут по твою душу, вся академия узнает, если уже не узнала об их позоре. Московская область, где-то на территории имения главы рода Красной Руки. Огромный орк сидел в кожаном кресле, завернувшись в махровый плед. Его палец медленно проходил по оголенной спине сидевшей рядом на четвереньках и изредка вздрагивающей девушки. В правой руке он держал увесистый бокал с красным содержимым. В голове роем жужжали мысли. Опять местные банды, нанятые неизвестным, принялись периодически громить новые аптечные пункты. Ущерб превысил все границы, от злости орк стиснул зубы, тихо зарычал и быстрым движением отправил свою массивную лапу девушке под юбку. Та тихо ойкнула и зажала зубы. Спустя мгновение из ее рта послышался болезненный стон, громкий стук, а после, в помещение вошел невысокий мужчина со шрамом в пол лица и сожженным ухом. «Босс, мы все узнали. С вашими сыновьями устроил драку Евгений Шуйский. Вернее, парни стали инициаторами, но...» «Достаточно, Борг, и я же просил, не называть человеческого приемыша моим сыном. Привезти обоих сюда и свяжитесь с Сергеем Шуйским. Хочу передать ему свой пламенный привет. Будет сделано, босс. Что по поводу нападения, известно, чьих это рук дело?» «Да, босс, наши ребята шуганули местный колорит, нанимателя нашли, сейчас он в подвале, пошел второй день, но никакого эффекта, вытрясли по максимуму, пустышка, дали денег и отправили нанимать глухой след. Почему меня окружают одни идиоты? Ладно, приведи сына и второго недоумка, а после подготовь транспорт, навести пару знакомых из трущоб. Эти зеленомордые пройдохи по-любому знаю о нападавших». «Да, босс, будет исполнено». Человек скрылся за дверью, а стиснувшая до этого момента зубы, девушка громко застонала, забилась в судороге и спустя мгновение повалилась на пол без сил. Орк только улыбнулся и, пихнув ее ногой, встал с нагретого кресла. Глава 4. Новый дом и еще кое-что. Никогда не было собственного дома, даже когда жил с родителями, одни съемные квартиры, да и только. А здесь у одного меня целые хоромы, не знаю, почему, но я был полностью уверен. Квартира принадлежит мне, и точка. Возможно, память прошлого я постепенно возвращалась, было бы неплохо. Звание аристократа дорого стоит. В принципе, в прошлой жизни мне доводилось видеть подобные квартиры и подобный дизайн, где минимализм и монохромная гамма царили в каждом уголке. Черные и белые цвета гармонично сочетались, создавая ощущение строгости и элегантности. Центральным пространством являлась объединенная гостиная и кухня. Кухонная зона была скромно оборудована серым стеклянным столом и высокими стульями в тон. На стенах красовались массивный телевизор и пару картин, с изображением незнакомых сражений. Зона отдыха представляла собой мягкий, графитового цвета диван, на который маняще обращали свое внимание три пушистых ковра с геометрическим узором. Душевая и санузел были объединены, что создавало впечатление просторной ванной комнаты. Спальня поражала своими размерами. Она была вдвое меньше гостиной. Там располагалась еще одна плазма, большой шкаф и огромная кровать, покрытая черным шелковым покрывалом. Здесь отсутствовали стены, выходящие на улицу. Вместо них были установлены панорамные окна во всю длину и ширину помещения. Из окон открывался захватывающий дух вид на город. Защитой от внешнего мира служили необычные желтые кристаллы, встроенные в зону над стеклом. Столовых приборов и посуды было всего на две персоны. «Евгений, а вы, оказывается, не бедно живете, я ожидал всякого, но только не такое, интересно, сколько все это стоит?» Цена квартиры плавает в промежутке 15-18 миллионов имперских рублей. «Весьма недурно, спасибо, система. Так, а что у нас по одежде?» Стоило открыть шкаф, как волна разочарования опустилась на плечи. «Ни тебе спортивных костюмов, ни простых футболок, к которым я так привык, БРРР с пятерку черных и белых рубашек, два на вид дорогих костюма, кожаная куртка и плащ-пальто, последний заинтересовал меня больше всего. Длинное одеяние, по мне колено, цвет темно-коричневый, все расшито красно-черными узорами, те медленно переливаются непонятным светом, будто внутри плавают с десяток светлячков. На спине огромный, качественно вышитый родовой герб или знак, хрен его разберешь, но выглядит достойно. Два дракона, черный и белый, сливаются в стилистике инь и ян. Красиво, нереально круто. Система, что это такое?